Вот, я не знаю, повезло мне или нет, но я как-то так не считаю, что я принадлежу к какому-либо течению. То есть я явно не бард, хотя я не понимаю, в общем, что значит это слово. Но я явно не он. Я также думаю, что, в общем, что я к рок-музыке, ну как это, ну я просто вырос в этом русле, я 20 лет ее слушаю, я ничего не могу с собой поделать, но я не думаю, что я рок-музыкант. Так что я просто думаю, что я — это я. Вот песня, которая как-то более-менее отражает эту идею. Вот мне просто в силу печального опыта требуется разъяснение. Там упоминается флаг, и часто после концерта подходили люди и осведомлялись, а что за флаг имеется в виду. Ну вот, может быть, вы знаете, у «Машины времени» была давным-давно, когда они еще были свободными людьми, а не в Росконцерте, у них была песня «Флаг над замком». Про то, как хорошо вот поднимать над башней мечты свой единственный флаг. Ну вот, и обычно комментарий к этой песне идет такой, что вот флаг поднимать хорошо, вот плохо, когда этот флаг поднимают, он висит там год, два, три, десять, пятнадцать, он уже полинял, уже не похож на себя давно, он все висит, и люди все спокойны, потому что вот флаг висит, значит, все в порядке. Вот, значит, что получается, когда люди поднимают свой единственный флаг, и все. Хуже, чем сифилис, особенно в узком кругу. Такой вакханалии воспоминаний не пожелать и врагу. И стареющий юноша в поисках кайфа лелеет в зрачках своих вечный вопрос и поливает вином, и откуда-то сбоку с прицельным вниманием глядит электрический пес. Несем свою вахту в прокуренной кухне, в шляпах из перьев и трусах из свинца. И если кто-то из стохот удушья, то отряд не заметил потери бойца. И сплоченность рядов есть свидетельство дружбы или страха сделать свой собственный шаг. И над кухней замком возвышенный реет, похожий на плавки и пахнущий плесенью флаг. Здесь есть излюбленный метод приводить в движение сияющий прах. Гитаристы лелеют свои фотоснимки, а поэты торчат на чужих номерах. Но сами давно звонят лишь друг другу, обсуждая, насколько прекрасен наш круг. А этот пес вгрызается в стены в вечном поиске новых и ласковых рук. Женщины те, что могли быть как сестры, красят ядом рабочую плоскость ногтей. И во всем, что движется, видят соперниц, хотя уверяют, что видят людей. И от таких проявлений любви к своим ближним мне становится страшно за рассудок и нрав. Но этот пес не чужд парадоксов, он влюблен в этих женщин, и с его точки зрения он прав. Потому что другие здесь не вдохновляют ни на жизнь, ни на смерть, ни на несколько строк. И один с восхищением смотрит на запад, а другой с восторгом глядит на восток. И каждый уже 10 лет учит роли, о которых лет 10 как стоит забыть. А этот пес смеется над нами, он не занят вопросом, каким и зачем ему быть. Этой песни нет конца и начала, но есть эпиграф, вот несколько фраз. Мы выросли в поле такого напряга, где любое устройство сгорает на раз. И логически мысля сей пес невозможен, но он жив, как не снилось и нам, мудрецам. И друзья меня спросят, о ком эта песня? Я отвечу загадочно, ах, если бы я знал это сам.